что любовь забывается, и калитка от меня закрывается. Говорят, что ходил все напрасное. Говорят, что мы с тобой люди разные. Налетели вдруг дожди, наскандалили. Говорят, они следов не оставили. Но дошла в садах сирень до кипения. И осталась ты во мне вся весенняя, весенняя, весенняя. Словами о любви губы связаны, и случайно, может быть, были сказаны. Только были те слова ветром брошены, простучали по земле, как горошины. Налетели вдруг дожди, наскандалили. Говорят, они следов не оставили. Но дошла в садах сирень до кипения. И осталась ты во мне вся весенняя, весенняя, весенняя. Ты меня не рассказывай, затянула узелок, не развязывай. Ты ушла за синий лес поздней осенью, разлюбила, говоря, да и бросила. Налетели вдруг дожди, наскандалили. Говорят, они следов не оставили. Но дошла в садах сирень до кипения. И осталась ты во мне вся весенняя, весенняя, весенняя.